Глава 27. От мужчин. Арис, Клим, Давид и Лев Адамантова. Впрыснул гель в девственную плеву нашей девочки, откинул пневмопистолет на столик. Действие геля и трансформация начались почти сразу же и продолжались около суток. Столько времени их лапушка провела в состоянии, напоминающем subspace, только получен он был в результате трансформации. Откуда им было известно о сабспейсе? От Клима. Не то чтобы он дом 24/7, он просто любил пошалить в постели с женщиной, поиграть в подчинение, в связывание, в порку. Естественно, все согласие второй стороны, соблюдая правила, как заботливый и чуткий дом. Он говорил, что и как делать, чтобы обе стороны получили удовольствие. И ни в коем случае не травмировать сабу. В тот же вечер мужчины отвязали ее от стола и переложили на кровать, заботливо укрыв теплым пледом. Один из них все время находился рядом, заботился, убаюкивал, давал попить, обнимал, прижимал к себе Еву. Девушка периодически то отключалась от очередного оргазма, то приходила в себя через несколько минут. Наконец, через сутки состояние их малышки стабилизировалось, и она открыла глаза, попыталась выкарабкаться из кокона пледа. «Пусти!» — прошептала охрипшим голосом Ева. «Жарко!» На тот момент рядом с ней находился Дава. Он тут же разжал объятия, выпутал ее из кокона. «Как ты себя чувствуешь, лапушка?» — произнес он, не сводя с девушки пристального обеспокоенного взгляда. «Я позову Ариса, пусть тебя осмотрит». «Что происходит? Гель сработал, со мной все в порядке?» Пробормотала девушка, чувствуя, как нарастает пожар во всем теле. «С тобой все в порядке. Арис тебя уже осматривал. Говорил, что все сработало как надо. Но чтобы убедиться, нужно проверить на практике». Ухмыльнулся Давид, не сводя полного обожания и страсти взгляда с пышных прелестей их малышки. Под легкой тканью, обтягивающей грудь, виднелись возбужденные тугие вершинки с колечками пирсинга. Стоило ему слегка задеть сначала один сосок, потом другой, как девушка застонала, выгнулась, подставляя грудь навстречу его ласкам, настойчиво требуя большего, ощущая, как спираль наслаждения все сильнее закручивается внизу живота. Дава потянул, нажал на кнопку селектора, стоявшего на тумбочке рядом с кроватью. «Парни, она очнулась!» Второй раз повторять не было необходимости. Буквально через пару минут в спальне появились остальные три брата. Очнулась наша лапушка. Арис присел на край постели, коснулся ладонью моего лба, взял руку, проверяя пульс. Обхватил мое лицо ладонями, запрокинул голову, оттянул большими пальцами нижние веки, проверяя рефлексы. «С тобой все в порядке. Как ты себя чувствуешь, Ева?» Девушка не могла насмотреться на одного из самых прекрасных мужчин на планете. Потерла щекой о его руку. «Хорошо. А будет еще лучше, когда вы перестанете болтать и, наконец, сделаете уже меня своей. Гель же сработал. Давай проверим. Есть какие-либо ощущения?» Низ живота скрутило от ноющей пульсирующей боли. В хорошем смысле. Девушка зажмурилась, заурчала, словно кошечка. «Там так все тянет, и мне хочется...» «Что тебе хочется, сладкая?» Рядом на постель боком ко мне прилег Клим, опираясь на одну руку. Другой провел подушечкой большого пальца по моим губам. Его взгляд потемнел, стоило девушке приоткрыть рот, коснуться пальца языком и слегка лизнуть. Мужчина никогда еще не видел, чтобы Ева смотрела на кого-то из них с таким обожанием и голодом, дикой, безумной жаждой обладания. «Кажется, я знаю, что желает наша лапушка». Лев лукаво взглянул на нас и, взяв Ариса и Даву под руки, утянул их за собой прочь. «Мы оставим вас наедине. Будем ждать в соседней комнате. Жаркой брачной ночи, моя сладкая малышка. Мы подождем своей очереди». Мои боссы вышли, оставив меня наедине с Климом. Я улыбнулась, счастливая, как никогда, поглаживая кончиками пальцев лицо Клима. «Хочу тебя, моя любовь. Сейчас проверим, насколько сильно хочешь сладкое». Клим привстал, сдернул с себя майку и стянул спортивные штаны, оставшись в одних боксерах. с надписью «Территория охраняется женой». Одни из тех самых, что она из вредности купила всем боссам. «Узнаешь?» — муж весело ухмыльнулся, облизывая девушку похотливым взглядом. «Вот сейчас и проверим, насколько верна эта надпись». Ева обвела ошалевшим от страсти взглядом своего мужа. Он щеголял обнаженным мускулистым торсом с рельефными кубиками пресса. Остался без труселей, тех самых, которые она им всем когда-то купила, для каждого босса с разными надписями. Мужчина улегся в кровать, сгробастал Еву в объятия. «Клим ласкал меня, не оставляя без внимания ни единого участка моего тела. Ты у нас красотка, Ева. Давай, раздвинь ножки для меня». Выдохнул мне в макушку Клим, поглаживая и разминая мои плечи, шею, руки, уделяя особое внимание груди. Сжимал, поглаживал, ласкал шершавыми пальцами тугие вершинки, вырывая стоны и хрипы из груди девушки. Ева раздвинула ноги, ожидая, когда Клим устроится между ее бедер. Она наблюдала, как мужчина встал, переместился на кровать, оперся локтями о мягкую постель и оказался лицом к промежности. Ева раздвинула ноги еще сильнее, полностью открываясь для любимого мужа. Он провел пальцами по влажным складочкам, едва задев бутончик клитора. Обхватил двумя пальцами половые губки, оттянул их в сторону, открывая вход в самое женское сокровенное, и уставился прямо туда, рассматривая розовые лепестки, покрытые прозрачной росой. «Ева, ты само совершенство!» — пробормотал Клим, не сводя полного похоти и одержимости взгляда с ее киски. «Такая розовая, мокрая. Сейчас проверим, насколько тугой стала твоя киска». Девушка застонала, зажмурилась и вздрогнула, ощущая, как Клим коснулся одним пальцем губок, очертил их снаружи, затем изнутри, лаская, что-то бормоча, подбираясь все ближе и ближе ко входу. И, наконец, свел палец внутрь, застонал, чувствуя, как тугие стеночки сжимаются и сдавливают. Вот она, девственная пленочка, тонкая нежная мембрана. Теперь посмотрим, переродилась ли она. Пробормотал Клим, нащупал кончиком пальца отверстие и, слегка надавив, провалился внутрь. Девушка всхлипнула, выгнулась, раздвинула бедра еще шире и подалась навстречу, насаживаясь на его палец. «Вот так, сладкая, молодец!» — бормотал Клим, исследуя и растягивая пальцем тугие стеночки, ощущая, как пульсируют и сжимаются горячие мышцы. Все получилось, раз переродилась плева, образовав защитный барьер с отверстием для члена. Значит, переродилось и все остальное. Лапушка теперь сможет нас принять. Мы сможем тебя трахнуть, сделать своей навсегда и при этом не травмировать. А дальше началась форменная оргия с моим мужем. Климу словно сорвало стоп-кран. Он ласкал, поглаживал девушку везде, где только возможно, подготавливая к первому в их жизни настоящему слиянию. Оказавшись почти на грани, трахая пальцами хлюпающий и истекающий влагой канал, Клим точно определил, когда Ева достигла нужного состояния, и прежде чем она рухнула в бездну кульминации, вынул пальцы. Клим скользнул вверх по ее разгоряченному телу. Девушка выгнулась навстречу, со всей страстью подавшись вперед, обхватила его талию ногами. Ева уже всхлипывала и стонала в голос, жажда избавиться от ноющей пустоты внизу живота. Наконец, ощутить столь желанную наполненность. Задрожала, затрепетала, почувствовав, как Клим скользнул большой головкой по мокрым складочкам. Раз, второй, третий, оставляя липкий след смазки на и без того истекающем влагой влагалище. Задел пульсирующий клитор, снова двинулся вниз, нащупав головкой вход во влагалище. Надавил. Узенькое отверстие в девственной плеве поддалось, растянулось под напором каменного стояка и пропустило внутрь жесткий член. Мужчина, задохнувшись, мощным толчком проник почти наполовину, замер, давая охнувшей девушке время привыкнуть, приспособиться к необычной распирающей наполненности в киске. Затем толкнулся второй раз, вгоняя член снова, проникая полностью, заполняя влагалище, растягивая его до предела, такого сладкого, почти невыносимого. Ева уже не просто стонала, она кричала в голос, задыхалась и хрипела. Ощущения оказались просто охрененными. Никакой боли от первого проникновения, никакого дискомфорта. Один чистый кайф и наслаждение. Узкое, тугое влагалище буквально пульсировало и вибрировало вокруг его члена, сжимая, стискивая, доводя до безумия, срывая крышу и тормоза. «Вот черт, ты приняла меня всего, весь мой размер!» Ее киска растянулась, подстроилась и сейчас буквально выдаивала из Клима всю сперму. Мужчина потерял самообладание, вдалбливаясь в столь желанное тело, входя по самое основание. Трахал жестко, по-животному, стискивая девушку в объятиях, целуя все, до чего мог дотянуться. Вгонял член настолько глубоко, насколько мог, в едином ритме, соединяясь с ней не только телом, но и душой. Навсегда, навечно. Замер в ней, выплескивая всю скопившуюся страсть глубоко в лоно единственной до безумия любимой женщины. Наклонился, коснулся лбом замершей под ним уже женщины, коснулся лбом ее лба. Они оба задыхались, вздрагивали, стонали, шептали слова любви и обожания. «Люблю тебя, моя лапушка». «Люблю», — выдохнула в ответ Ева. Случилось то, чего она жаждала так долго. Первый любимый мужчина с ней теперь уже навсегда. «Теперь моя очередь. Готова к очередному раунду, клубничка». На пороге супружеской спальни показался Арес, как раз в тот момент, когда Клим скатился с меня, чмокнул в губы и натянул спортивные штаны. «Люблю тебя». Клим вышел из спальни, оставляя меня наедине с моим вторым мужем.